Глава 36. Роль любовника капитану Орса вполне удалась. Об этом свидетельствовали счастливые глаза лейтенанта Ковалевски, когда они с капитаном посреди ночи пили на кухне сок. Орса знал, что для окончательного закрепления контакта и доверительных отношений следовало провести беседу за жизнь, то есть выслушать лейтенанта Ковалевски с подчеркнутым вниманием, что бы там она ни говорила. Кивать и многозначительно улыбаться. Так, согласно учебникам, вели себя счастливые от любви люди. Орса повезло. Он настроился на часовую беседу. Однако лейтенант лишь вкратце прошлась по воспоминаниям детства. Вспомнила кота, любимые игрушки и быстро перешла к школе. Там быстренько описала ощущения в начальных классах, потом очень кратко рассказала про первую любовь, а затем быстро перешла к любимым блюдам – сырникам и куриным котлетам. «Ой, я совсем вас заговорила, сэр!» «Ничуть не заговорили, лейтенант!» – возразил Орса. «Вам нужно поспать, сэр. Вы ведь с утра на службу идете?» «Да, Синтия, но я поеду к себе». «К себе?» В ее голосе послышалось легкое разочарование. «А я хотела угостить вас куриными котлетками из настоящего мяса, а не пайковыми таблетками из Мейдера». «Какие изыски! А вот я обхожусь Мейдером. Может, это и не очень вкусно, зато быстро». Через полчаса капитан ушел и добрался домой на такси, не побоявшись засветить при оплате свою банковскую карточку. В этом случае Орса было необходимо, чтобы контрразведка в лице полковника Джульетти узнала о его связи с лейтенантом Ковалевски. Дома все оказалось в порядке. Контрольные устройства указывали, что посторонние в квартиру не проникали. А стало быть, никто не поставил никаких жучков и фотодатчиков. Часы показывали 14:30. Вставать предстояло в 7 утра. Но Орса это не беспокоило. Он легко переносил недостаток сна, хотя, конечно, в таких случаях прикрывался позевыванием и жалобами, что не выспался. У людей было так принято, а полковник Джульетти был очень внимателен. Но хуже того, коварная контрразведка наряду с раздражителями, вроде скандального Джульетти, подставляла в комплекте и скромных агентов-наблюдателей, которые со стороны наблюдали яркое выступление особиста и реакцию на эти выступления тех, на кого нападал полковник. И вот эти наблюдатели могли получать гораздо больше информации, нежели сам Джульетти. Приготовив постель, Орса подошел к книжной полке, где хранилась часть его книжной коллекции, и стал, казалось бы, произвольно набирать тонкие альбомы и книги потолще, а потом аккуратной стопкой сложил все это на столе в гостиной. Потом добавил профессиональные наушники от игровой приставки «Конкорд» с плоским разъемом, который попросту подложил под нижнюю книжку со сказками, точно под картинкой с зеленым драконом. Наборной панелью служил лежащий сверху альбом старинных мозаик, и та, что была на обложке, выполняла роль клавиатуры. Все вместе это работало как передатчик, использующий в качестве антенны шестиметровую статую генерала Маннергейма, располагавшуюся на одноименной площади в полукилометре от квартиры Орса. Передатчик прекрасно работал, но стоило разобрать стопку книг, и уже ни одна экспертиза не смогла бы собрать этот аппарат снова. Надев наушники, Орса пробежался пальцами по обложке альбома, и в эфир понесся субволновой сигнал. Орса ежедневно делал запрос – но пока ему никто не отвечал, и его синтетическая личность, сформированная на расположенном в космосе анонимном сервере связи, раз за разом докладывала, что ее никто не потревожил. И вот новость. Был недавний запрос, и мало того, сейчас абонент оставался на канале. Орса немного подождал и вдруг услышал настоящее двойное пронто. «Приветствую вас. Я 26-й у начала заката». «Приятно слышать вас у начала заката. Как вы там?» «В полном порядке. Здоров и готов к выполнению приказов. Каково будет задание? Сейчас у меня нет возможности рассказать подробнее, но скоро прибудет беспилотный транспорт, так что будьте готовы к отправке. Как вообще добрались? Немного долго, но это пустяк. Правда, приняли здесь горячо. При отходе транспорт был уничтожен. Пограничники? Так точно. Пилот переоценил свои возможности. Да и аборигены быстро учатся. Это становится все заметнее. Ну что же, ждите транспорт и все свободное время посвятите речевой практике. Но я обычно не работаю в среде аборигенов. Я контролер. Я знаю, что это не совсем ваш профиль, но у нас нет другого специалиста. А вы, я слышал, достаточно разносторонний агент. Не скучайте, скоро о вас позаботятся».